Глава 9. Тим весь день думал о том, зачем Алексу понадобилась книга Повелителя и как он ее украл. Все это было крайне странно. В ней описывались способы покорения и затуманивания разума новых рас, к которым относились как раз и Алекс со своими дружками. Так зачем им эта книга? Когда Фил пришел после лекций, Тим успел придумать несколько теорий. Первое сводилось к тому, что заговорщики хотят переработать заклинания и зелья, направить их силу на древних. Второе. Они верят в клевету о том, что древние собираются возродить свое величие, и теперь Алекс хочет защититься. Ну и третье, самое вероятное, по мнению Тима, Алекс — заносчивый гад. В каждой бочке затычка, решил выпендриться перед дружками и вломиться в хранилище. А книгу Повелителя прихватил случайно. Фил задумчиво слушал Тима. «Мирон этот довольно толковый. Сегодня отвечал на все вопросы преподов, но кривился каждый раз, как мимо него проходил человек или эльф. Как по мне, это странно». Фил вытянулся на кровати. «Слушай, надо бы обыскать их комнату». «С ума сошел?» Тим сидел за столом, обложившись книгами, и писал сочинения по общей теории магии. «Ну а что? Не будут же они эту книгу с собой таскать. Значит, она в комнате». Фил помолчал и сел на кровати, скрестив ноги. «Она большая, ты не в курсе? А то Фолиус не сказал. Может, эта книга размером с мой грифтар, ну или рецептник мамы?» Тим поднял голову от бумаг и уставился на Фила невидящим взглядом. Отец говорил, что она небольшая. Во всяком случае, меньше полной истории Онимуса. Тогда точно не с собой носить. Да, наверное, ты прав. Фил вскочил с кровати, потянулся и достал учебники и записи с лекций. Значит, решено? На днях попробуем пробраться к ним в комнату. Он полистал конспект. Заканчивай давай, мне тоже кучу писанины задали. Тим кивнул и застрочил быстрее. Через несколько минут они с Филом поменялись местами. Тим лег на кровать читать учебник, а Фил уселся за стол писать. Надо будет поговорить с магистром Пратом о еще одном стуле. На следующий день первой парой стояли расы. Их, как и историю Онимуса, вел магистр Прат. Он собирал всех первокурсников, независимо от факультета, в Желтой башне и рассказывал об особенностях рас. Обычно его почти никто не слушал. Ну зачем дракону знать о том, что цвет его волос такой же, как цвет кожи во второй ипостаси? Надо ли объяснять русалке, что без еженедельного омовения в речной воде или дорогущего зелья ее оборот слабеет? Ну, а демоны и так в курсе, почему в человеческом облике у них нет хвоста. Магистр Прат часто путал ключевые характеристики рас, но все над ним лишь тихо посмеивались, а не злились. Сегодня изучали светлых эльфов. «Кто знает, почему у светлых эльфов такая перламутровая кожа?» Магистр окинул аудиторию испытующим взглядом. «Нет, студентка Лихт, пусть представители других рас ответят». Лира улыбнулась профессору и опустила руку. «Ну вот вы, студент Лангер, что скажете?» Тим повернулся к Алексу, сидевшему на три ряда выше. Тот встал, бросил на Тима взгляд, полный злорадства, и ответил. «Магистр, все об этом знают. Когда демиурги создали наш мир, они по ошибке взяли мешок муки, самый грязный мешок, самой грубой муки, и сделали из него светлых ушастиков». Тим разозлился, вскочил, но Фил усадил его обратно. По аудитории прошел шепоток, и все уставились на Алекса. Одно дело шутить о мучной составляющей эльфов дома за обеденным столом, и совсем другое во всеуслышание обижать чужую расу. Магистр Прат закашлялся. «Студент Лангер, что вы себе позволяете?» Тим громко и четко, так, чтобы Алекс наверняка его услышал, выпалил. «Разве ж это студент? Это грязь под сапогами демиургов!» Он намекал на альтернативную историю мира, в которой говорилось о том, что Онима и Имус создали демонов случайно, из грязи под своими сапогами. Конечно, они пытались уничтожить новую расу, но те оказались слишком живучи. Алекс зарычал, и у него в голове проступили рожки, в обычной жизни невидимые. «Помолчал бы, Кальми, а то как бы не открылось твое истинное лицо». Тим молча сверлил Алекса ненавидящим взглядом. Не хватало еще, чтобы тот раскрыл их с Лирой инкогнито. Интересно, почему он до сих пор это не сделал? Почему их родители не появились на пороге Академии с требованием вернуть сбежавших отпрысков? Магистр Прат приказал Алексу и Тиму сесть на места и продолжил лекцию. Он бубнил о том, как Онима и Имус создали первых светлых эльфов из белого мрамора, как дали им знания. Рассказывал о том, что светлым недоступна магия огня и смерти. Тим бросил взгляд на Алекса. Тот не писал, а развлекался тем, что подкидывал на ладони крошечный шарик огня. Сидевшая рядом с ним русалка хихикала и смотрела на него влюбленным взглядом. «Показушник и остолоп», — раздраженно буркнул Тим и прислушался к тому, что говорил магистр. Не то чтобы он ничего не знал о собственной расе, но наличие конспекта никому не вредило. Это он усвоил еще в эльфийской академии. В обеденный перерыв вся компания собралась в столовой. Они уселись за дальний стол. Пока друзья рассказывали новости, Тим отрешенно следил за ловко снующими домовиками и домовушками. Они клали чистые скатерти и салфетки в большие бельевые шкафы, что примостились у одной из стен, затем красиво расставляли приборы, убирали со столов, были жутко сосредоточены и деловиты. «Сколько же у них дел? Надеюсь, хоть платят нормально». Из размышлений Тима вырвал грохот открывающейся двери. Тим оглянулся и заметил вошедшего Алекса с его подпевалами. Он направился к раздаточной линии и принялся накладывать на поднос еду. Тим изо всех сил старался не обращать на него внимания. Но Алекс делал все нарочито громко. Вдруг раздался звон разбитой посуды и крик. «Мы вам что, тролли безмозглые? Второй день эту дрянь подаете. Думаете, все сожрем?» Тим оглянулся и увидел разъяренного Алекса, кричащего на крошечную домовушку. На полу живописно валялись брокколи и цветная капуста. Тима передернуло. Он с детства ненавидел цветную капусту. Казалось, она воняет старым стоптанным башмаком тролля, побывавшего в лошадином стойле. Но мама и тетушка Тома Ортис ничего не желали слушать и говорили: «Ешь, она полезная». Тим понимал желание Алекса отказаться от капусты и брокколи, но не понимал, зачем он кричит на домовушку. Явно это не она составляла меню, не она следила за рационом студентов. Кроме того, все это выглядело противно. Огромный демон с проступившими рогами навис над маленькой, не больше трех четвертей лота, женщиной. Она сжалась, глаза расширились от ужаса, голову наклонила и чуть ли не прикрыла руками. Тим и Фил одновременно встали. «Эй, Лангар, остынь!» Фил вышел из-за стола и направился к раздаточной линии. Тим пошел следом. В столовой воцарилась тишина. К Алексу подошли его подпевалы. Хашас Даркас и Трой Карху. Хашас, оборотень Василиск, едва доходил Алексу до плеча. Он вечно перебирал на четках бусины серпентинита, в простонародье камня змеевика. Бледно-зеленые, с темными подпалинами и прожилками, они походили на его глаза. Такие же холодные и опасные. Тощий и изможденный Трой выглядел жалкой собачонкой на фоне подкачанных Хашааса и Алекса. Собственно, собачонкой он и был. Оборотень Вервольф, преданный Алексу, при любом волнении выдирал седые, тонкие патлы и ел их. От этого на голове у него появились неравномерные проплешины. Тим и Фил подозревали, что они не пропадают даже во второй, волчьей ипостаси. «А вам что надо? Шли бы своей дорогой!» Алекс сжал кулаки. При этом рожки выросли еще немного. Тим с сочувствием посмотрел на домовушку и со всем миролюбием, на какое был способен, попросил Алекса убрать разбросанную еду и извиниться перед женщиной. Алекс пнул под нос, подскочил к Тиму и пристально, со злостью посмотрел в глаза. «Что-то ты слишком разговорчив стал, Кальми. Может, вы с Лихт еще о чем поведать хотите?» Тим от злости сжал губы, и тут раздался голос декана. «Кальми! Лангар! Вы что опять сцепились? А ну, разошлись!» Магистр Прат подошел и уставился на разбросанные овощи и домовушку, сжавшуюся в плотный комок страха. Тиму показалось, что он даже почувствовал его мускусный запах. Скривившись, декан коснулся носком ботинка соцветия брокколи, бросил домовушке «уберись» и ушел. Алекс с торжеством посмотрел на Тима, взял под руку невесть откуда взявшуюся русалку Ванессу и также направился к выходу из столовой. «Идем, Несси. Тут не место такой куколки, как ты. Слишком воняет маргиналами». Тим сжал кулаки и едва сдержался, чтобы не броситься вслед и не накостылять Алексу. Но на плечо Тима легла тяжелая ладонь. Он оглянулся и увидел Фила. «Оставь этого придурка. Давай поможем убраться». Он кивнул на овощи. Тим на мгновение замер. «Фил, это серьезно? Он предлагает мести пол вместо домовушки?» Эльф посмотрел на друга. «Да, тот не шутил». Фил взял с пола поднос и уже расспрашивал, где найти метлу. Домовушка покраснела и замахала руками на Фила. «Что вы, господин дракон, где-то видано, чтобы такие, как вы, полы мели? Нет уж, Мо сама справится». С этими словами она принялась быстро собирать брокколи. Тим выдохнул с облегчением, а потом растянулся в улыбке. Он вспомнил Ни, домовушку, жившую у Ману Ортиса. Она точно так же говорила о себе в третьем лице. Он развернулся и хотел было пройти к столу и поесть, как наткнулся на укоризненный взгляд Лиры. Она покачала головой и подошла к Мо. «Госпожа Мо, позвольте мне». Лира аккуратно, но настойчиво забрала метлу из ее рук и указала на толпу студентов у раздаточной линии. «Вы лучше накормите их, сами знаете. Голодные студенты и ночью на кухню пролезут». Мо всплеснула руками, охнула и ринулась накладывать еду следующим, не таким привередливым, как Лангар, студентам. Через несколько минут, когда с уборкой было покончено, Тим лениво ковырялся в тарелке и выслушивал нотации Лиры о том, что он слишком вспыльчив и непоследователен. Фил, Моника и Алексис уже разошлись, поэтому Лира не стеснялась в выражениях. «Вот скажи, зачем ты сюда поступил?» «Чтоб к тебе ближе быть». Даже без прикосновения Тим понимал, что Лира в бешенстве. «Ради меня? А зачем тогда ты нарываешься на неприятности? Понимаешь, что Лангар может в любой момент сдать нас?» Тим отодвинул тарелку и посмотрел на Лиру. «Понимаю, но не могу иначе. Сейчас он унижает домовушку, завтра человека. А послезавтра что? Войной на Арвалион пойдет?» Лира замолчала. Тим раньше не говорил о том, что его раздражает официальная политика Онимуса с его делением на древние, молодые и младшие расы. «Тим, ты это серьезно?» — прошептала она. Он кивнул и отвернулся, ожидая насмешек. Впервые, когда он заговорил о законах равновесия с отцом, впервые, когда предположил, что равновесие означает равенство, тот лишь высмеял его идеи и запретил даже думать об этом. «Все давно устоялось, не тыкай палкой в муравейник», — сказал отец тогда. Тим посмотрел на Лиру и утонул в ее глазах. «Я и не думала, что ты о таком размышляешь». Она немного помолчала. «Но где логика? Ты о чем?» Лира кивнула в сторону раздаточной линии. «Тебя так перекосило, когда Фил предложил убрать вместо Мо разбросанные овощи». Тим закатил глаза и скорчил рожицу. «Я тебе о расовом равенстве, а ты мне о социальном. Я дворянин, я не могу мести пол вместо домовушки». Лира встала, сложила на поднос грязные тарелки и пожала плечами. «А я принцесса. И что с того?» Она подмигнула Тиму и ушла. Тим глядел Лире вслед и никак не мог понять, злится она на него, поддерживает или шутит. Вечером в комнате Фил рассказал, что после лекций он проследил за Мироном. Тот довольно долго общался о чем-то с духами-библиотекарями. Филу даже удалось немного подслушать. Еще он попытался найти мастера Фолиуса. Вдруг появились сведения о книге Повелителя. Так о чем Тареха с духами трепался? Фил читал любовные записки, которые Тим забрал из-под двери, когда вышел после занятий. «Фил!» «А?» Фил поднял масляный взгляд на Тима и расплылся в улыбке. «Гляди, вот эта крошка пишет, что у меня фигура не пула, такая же идеальная!» Тим хмыкнул. Он помнил, как в старых книгах изображали покровителя оборотней. Высокий, широкоплечий мужчина с татуировкой змеи-волка на щеке. Фил ни капли не походил на бога, но влюбленная дурочка, приславшая записку, видимо, решила потешить самолюбие дракона. Тот теперь долго нос задирать будет. «Фил, потом со своими крошками-картошками разберешься. О чем Тареха с духами говорил?» Фил вмиг посерьезнел. «Слушай, странно все это. Он о жизни, тьфу, существовании их расспрашивал. Как служится, получают ли жалования, все ли нравится в академии. Весь такой внимательный, аж зубы сводит. А сам потом, как за дверь вышел, физию скривил и чуть блевать не начал от отвращения». Тим задумался. Все это нелогично. Зачем Тареха интересуется духами? Они и страны-то своей не имеют. Если Мирон с Алексом задумали раскачать хрупкий мир в Онимусе и управлять духами при помощи книги Повелителя, то они просто идиоты. Лучше бы стихию смерти изучали, и то полезнее было бы. На следующий день, когда все студенты мирно обедали в столовой, Тим и Фил собрались пробраться в комнату Лангра. Утром Фил подслушал, что Мирон с сестрой заказали еду в трактире мастера Ольстона и теперь приглашали Алекса к себе. Они жили в другом корпусе. Все это значило, что Тиму и Филу никто не помешает. Они накинули капюшоны и поднялись на четвертый этаж. Тим осмотрелся. Никого. Так, где их дверь? Они с Филом медленно шли по коридору и читали таблички. Остановились возле черной двери в голубых разводах с крошечными изображениями трезубцев. «И что это значит?» — Тим указал на рисунок. «Скорее всего то, что Ванесса Мермаданна, русалка, с которой Алекс вчера ушел из столовой, влюбилась в него». В голосе Фила звучала зависть. Его поклонницы не разрисовывали двери комнаты. Тим нахмурился, но затем махнул рукой. Не время задумываться о странностях поведения Ванессы. «Ладно, поторопись». Он прислушался к тому, что происходило за соседней дверью. На табличке значилось «Титталайне, Рейравель, Авенсельский», а из комнаты доносился шум. Казалось, там делают перестановку. Фил согнулся у замочной скважины и несколько минут ковырял ее булавкой. Наконец раздался тихий щелчок. Фил выпрямился, демонстративно поклонился Тиму и вошел в комнату. «Не, ну это наглость!» Он уселся на красный бархатный диван. «Почему у них такие апартаменты? Еще и спальни отдельные!» Тим почувствовал легкий укол зависти. На него нахлынула ностальгия. Примерно в таких же покоях он жил в Эльфийской академии магии. Тогда он был Тимиранелем Дивойским, сыном главного советника Арвалиона. Теперь он Тим Кальми. Ему не полагались диван, удобный стол, отдельная ванная и спальня без храпящего соседа-дракона. Фил деловито перебирал бумаги на секретере. Из гостиной вели три двери. Тим открыл одну из них и тут же закрыл. Вряд ли Лангер хранит книгу повелителя в уборной. За второй дверью оказалась спальня с двумя узкими кроватями и общим шкафом. В целом она походила на их с Филом комнату с той разницей, что на столе возвышались колбочки, весы, склянки, трубки и горелки. Правая половина комнаты сверкала чистотой, а на левой царил хаос. Тим хмыкнул. Так вот, значит, как живут Хашас и Трой. Тим быстро осмотрелся, перерыл книги на полке, бумаги на столе, но фолианта нигде не было. Фил тихо присвистнул, и Тим вышел в гостиную. Друг стоял в дверях спальни Алекса. «Погляди!» — он указал внутрь комнаты. Тим с надеждой бросился к нему. «Неужели там книга повелителя?» Фил посторонился и пропустил его вперед. Перед Тимом открылся вид на огромную двуспальную кровать с черно-красным балдахином. Она стояла в центре комнаты на золоченых ножках в форме драконьих лап. С потолка свешивались три магических светильника, а у дальней стены приютился еще один секретер. Тим с трудом подавил желание пнуть кровать. Разве это справедливо — жить в академии в таких условиях? Фил направился к секретеру, а Тим поплелся следом. И без того мрачное настроение стало еще хуже. Фил открыл двери шкафчика, но внутри было пусто. Складывалось впечатление, что Алекс вовсе не пользовался книгами и не делал записи лекций. Фил указал на ящик. Вокруг резной ручки виднелись пятна. Дракон дернул его, но тот не поддался. Фил широко улыбнулся и прошептал. «Вот сейчас мы и найдем нашу пропажу». Тим вздрогнул и прислушался. Хлопнула дверь, и из гостиной донеслись приглушенные голоса. Он махнул Филу. Тот побледнел и уставился на Тима. Одними губами прошептал. «Что делать?» Эльф указал на запертый ящик и пошел к двери в спальню. Он старался понять, кто вернулся и о чем они говорят, пока Фил возится с замком. Но как бы Тим ни прислушивался, слова разобрать не мог. Только невнятный бубнеж. Фил шепотом позвал Тима. «Никак». Тим уставился на него. «Как это? Неужели дракон не может вскрыть замок?» «Да я». Тим подошел к секретеру и сам ковырнул отмычкой в скважине. Раздался щелчок. Тим с превосходством глянул на Фила и взялся за ручку. Едва он потянул ящик на себя, как послышался голос декана Прата из магафона. «Первый курс. Срочный сбор в Желтой башне». Тим замер. Как же не вовремя. Он дернул плечом и только собирался открыть ящик, как из-за закрытой двери донеслись слова Алекса. «Подождите, я сумку оставлю». Тим и Фил в панике переглянулись и бросились под кровать. Дверь едва слышно скрипнула. Раздался стук каблуков, и вскоре перед носом Тима показались дорогие лакированные ботинки Алекса. Он потоптался на месте. Судя по звукам, Алекс доставал что-то из сумки. Затем прошел к секретеру и хмыкнул. Раздался тихий стук и щелчок. Через несколько мгновений дверь снова едва слышно скрипнула, и воцарилась тишина. Подождав немного, Фил выбрался из-под кровати и картинно вытер пот со лба. «Фу, вот это приключение!» Тим выполз, встал и отряхнулся. «Ну и грязь!» Фил скорчил рожицу и указал на ящик, который они так и не открыли. Тим дернул ручку, но тот оказался заперт. «Вот же гадство!» Тим от злости пнул ножку кровати. «Закрыл демоненок!» Глаза Фила заледенели, а на лице проступили чешуйки. Тим еще не видел, как Фил меняет ипостась, но что-то ему подсказывало, что если не остановить оборот, то все крыло разнесет вдребезги, а самого Тима, как масло тонким слоем размажет по каменной кладке ближайшей стены. Эльф еще раз дернул ящик, вставил отмычку и попытался вскрыть замок, но на этот раз он не поддался. «Ладно, пошли». Декан трубил сбор. «Если не явимся, это покажется подозрительным». Тим и Фил выскользнули в гостевую комнату, а затем и в коридор. Когда они вышли на улицу, то смогли выдохнуть и снять капюшоны. Большая амфитеатровая аудитория «Желтой башни» гудела, как пчелиный улей. Тим и Фил протиснулись к Лире и девочкам. «Зачистил что-то, Прат, с собраниями курса», — не удержался Фил от возмущения. «Ты прав». Моника поправила высокий черный хвост. «Его задача нас скоординировать, а он как наседка. Собирает желторотых под крыло и кудахчет без повода». Открылась дверь, и в аудиторию вошел декан в сопровождении низкого лопоухого парнишки. Декан шел быстро, широко размахивая руками и ногами. Он был так нелеп, что Алексис хихикнула, за что получила полный укора взгляд Лиры. Магистр Прат встал на возвышение и выжидающе уставился на студентов, призывая к тишине. Когда аудитория стихла, глубоко вздохнул и заговорил. «Господа студенты, нам нужно кое-что обсудить. Попрошу отнестись к вопросу серьезно». Декан замолчал, а затем указал на тощего паренька рядом. «Тито Лайне обокрали. Сегодня во время обеда неизвестный проник в комнату Вервольфа Тита и темного эльфа Авенсельского. Вещи студента Авенсельского не тронули, а вот сундук Лайне разворошили. Все его сбережения пропали. Это неслыханно! Чудовищно!» По аудитории прошел шепоток. Студенты переглядывались, будто решая, кто из них способен на преступление. Тим никак не мог припомнить, где слышал фамилию этого самого Лайне. Тут перед глазами возникла табличка на двери в общежитии. Он охнул и дернул Фила за рукав. «Его комната возле апартаментов Лангра». Тим старался говорить как можно тише. «Когда ты возился с дверью, я слышал там шум». Фил округлил глаза и указал на декана. По губам друга Тим прочел. «Расскажешь?» Тим покрутил пальцем у виска и покачал головой. Фил рехнулся? «О чем рассказывать? О том, что они взламывали комнату Лангра и случайно услышали шум за дверью Лайне? Лучше пусть сами ищут преступника». Тим задумался и перестал слушать декана. Вдруг по аудитории прошел шепоток, и Алексис, сидевшая рядом с Лирой, встала. Тим завертел головой, глазами пытался спросить Лиру, что случилось, но она на него даже не смотрела. «Студентка Брюстер, вы признаете свою вину?» В голосе декана слышались горькие нотки. Тим дернулся, как от пощечины. «Они обвиняют Алексис?» Та побледнела и сжала губы. Она упрямо мотнула головой и уставилась на парту. Декан продолжал наседать. «Вас видели уважаемые студенты, дворяне? Как вам не стыдно, Алексис? Вы же чистокровный человек!» Он всплеснул руками. Лира вскочила с места. Тим заметил легкое свечение на ее плече и то, как она сжала руку подруги. «Магистр Прат, Алексис не могла обокрасть студента Лайне. Весь обеденный перерыв я, студентки Брюстер и Градгласская провели вместе». Декан скривился, будто увидел дохлую вонючую кошку. «При всем уважении, студентка Лихт, но вы ненадежный свидетель. Вы не дворянка. К тому же, светлая эльфийка!» Тим тихо зарычал от злости. Фил толкнул его в бок и приложил палец к губам. Он прав. Не стоит сейчас выдавать свою личность. Моника, до этого разглядывавшая вид за окном и выглядевшая так, будто ее ничего не касается, неожиданно встала, поправила жилет и, чеканя слова, обратилась к декану. «Я дворянка, магистр. Моего слова достаточно?» Декан замешкался, побледнел, а затем покраснел, прочистил горло. «Да, достаточно, но как же, мне говорили, кто тогда?» Он окончательно запутал сам себя. Жестом отправил Лайни на скамейку, поправил мантию и высоко поднял голову. «Я доложу обо всем ректору. Мы создадим специальную комиссию и выясним, кто так бесчинствует. Лучше виновнику лично явиться и вернуть несчастному Тита деньги». Он сглотнул, оглядел аудиторию, видимо, в поисках виновного, но не найдя, лишь махнул рукой. «Свободны». Студенты встали, направились на выход. Тим шел и прислушивался к тому, что говорили другие. «Что за бред? С каких это пор мелкими кражами занимается куратор? Надо узнать у Тита, много ли пропало. Думаете, эльфийки не соврали?» «А зачем им врать ради человечки?» Толпа была такой плотной, что Тим не мог понять, кто из однокурсников все это говорил. Он протиснулся в коридор и отошел в сторону. Подождал, пока Фил с девочками выйдут, и махнул им. «Приходите вечером. Нам есть о чем рассказать. Заодно и этот бред обсудим». Тим заметил, что Лира по-прежнему держала Алексис за руку. Они распрощались и отправились на последние лекции. Вечером, когда занятия закончились, а домашка была сделана, в двери Тима и Фила постучали. Тим дернул на себя ручку, и тяжелое зеркало на двери закачалось, приведя в движение свои листики и соцветия. «Привет!» Лира проскользнула в комнату, таща за руку пунцовую Алексис. Следом зашла Моника с большой флягой в руках. Она осмотрела комнату, даже в окно заглянула и села на табурет. Лира положила на стол свертки, которые держала в свободной руке. «Мы принесли пирожное. У Моники чай». Она села на кровать и усадила рядом с собой Алексис. Фил засуетился. Достал тарелки и чашки из тумбочки, выложил еду и налил чай. «Все, готово». Девушки взяли чашки и сделали несколько глотков. Тим задумался. Не надо было быть эмпатом, чтобы понять. Алексис сейчас чувствовала себя крайне неловко. Среди людей до сих пор считалось, что незамужним девушкам оставаться наедине с парнями крайне безнравственно. Ну о какой нравственности можно говорить, когда решается судьба мира? Поджав под себя ноги и засунув в рот очередную крошечную пироженку, Тим поймал укоризненный взгляд Лиры и, закашлившись, начал рассказывать о том, как они с Филом вломились к Лангру, что там видели и слышали. «Так вы не знаете, у него ли книга?» Даже по голосу было понятно, что Лира разочарована. «Не знаем». Тим покачал головой для убедительности. В комнате снова воцарилась тишина. Через несколько минут ее нарушил хриплый голос Фила. «Алексис, так почему эти неведомые дворяне на тебя волчонка повесили?» «Фил!» — вскрикнула Лира. «Ну что, тебе волчонок не понравился?» Лира закатила глаза. «Сколько тебе говорить? Не ругайся!» Фил скорчил рожицу и тут же повернулся к Алексис. «Так что, почему тебя обвинили? Есть предположение?» Тим заметил, как Алексис побледнела и сжала чашку. Так и не подняв взгляд, она прошептала. «Я подслушала сегодня разговор Алекса и Хашааса. Они кое-что замышляют. Хашас — хороший зельевар». Фил издал победный вопль и вскочил с кровати. «Так и знал. Говори». Алексис допила чай, глубоко вздохнула и начала рассказ.